подготовить и провести эту первую встречу и был уполномочен Вильгельм Баскервильский. Он же предположительно назначался представительствовать от имперских богословов в Авиньоне. Если сейчас удастся договориться с папской стороной об удовлетворительных гарантиях. Но заранее ожидалось, что это будет нелегко, поскольку надо было думать, папа, которому выгоднее заманить Михаила одного, чтобы легче сломить его, высылает в Италию посольство, снабженное соответствующими указаниями, по возможности провалить идею отправки к папскому двору имперских представителей. Пока что Вильгельм действовал во всех отношениях крайне успешно. В итоге многочисленных переговоров с настоятелями различных монастырей, чем объяснялась вынужденная извилистость нашего пути, он остановил выбор на этом аббатстве, в котором мы находились. С одной стороны, было известно, что здешний аббат всецело предан императору, с другой стороны, он, благодаря незаурядному дипломатическому дару, был не на дурном счету и при папском дворе. Таким образом, именно это аббатство представляло превосходную нейтральную территорию, где могли сойтись представители обеих сторон. Однако уловки понтифика вышесказанным не исчерпывались. Он понимал, что в стенах монастыря его посольство обязано подчиняться юрисдикции аббата. Но в данном случае, под тем предлогом, что среди его послов предполагались и представители секулярного клира, папа стремился не допустить подчинения делегации аббату, якобы опасаясь ловушки со стороны императора. Папа выдвинул новые условия, чтобы охрана его легатов была вверена отряду лучников французского короля, и отряд повиновался бы папскому доверенному лицу. Об этом я что-то смутно слышал в Бобио в ходе беседы Вильгельма с папским представителем. Речь, помнится, шла о формулировке полномочий этого отряда, то есть требовалось оговорить, что имеется в виду под соблюдением безопасности куриальных послов. В конце концов, была принята формулировка, предложенная авиньонцами и выглядевшая довольно рационально. Согласно ей, вооруженные силы и ее командование получали юрисдикцию в отношении всех тех, которые, каким бы то ни было образом, угрожают жизни и безопасности членов куриальной делегации, а также пытаются навязать ей поступки и решения путем применения насилия. Тогда это соглашение представлялось нам чистой формальностью. Однако ныне, пред лицом недавно совершившихся в аббатстве событий, аббат был серьезно обеспокоен и поделился своими тревогами с Вильгельмом. Если посольство вступит в аббатство, а виновник двух преступлений еще не будет отыскан, на следующий день, когда преступлений стало уже три, беспокойство аббата еще более возросло, придется признать, что в этих стенах имеется некто, вполне способный принуждать путем насилия папских легатов к поступкам и решениям. Не имело смысла замалчивать совершившееся преступление, ибо если бы произошло нечто новое, папские посланники могли бы заявить о заговоре с целью покушения на них. Значит, было две возможности. Либо Вильгельм находит виноватого до появления делегации, и при этих словах аббат смерил его долгим взглядом, очевидно, упрекая за преступную медлительность. Либо следует четко и ясно известить представителя папской власти о том, что происходит, и опереться на его сотрудничество с тем, чтобы эту обитель поставили под неусыпное наблюдение вплоть до конца переговоров. Второй исход, разумеется, удручал аббата. Это значило бы ему частично отказаться от собственного командования и предоставить собственных монахов в подчинение французам. Но идти на риск тоже не следовало. Вильгельм и аббат оба были подавлены подобным оборотом дела. Честно говоря, мало что было в их силах. Поэтому оба сочли за благо отложить окончательное решение до завтра. На то мы покончили, положившись на высшее милосердие Господне и на изобретательность Вильгельма».